У мамки нет денег, и она не может доставить работу в Чепецке. А поэтому я пока буду вынужден все-таки искать лечение, писать на РЕН-ТВ или куда-нибудь еще, но к Малахову мы точно не пойдем. К Малахову пускай пиздуют всякие неудачники вроде Сапокина. Пусть говорят, прямой эфир, говорим, показываем эту передачу по сценарию. Там они в лучшем случае меня обосудут. И точно так же, как с Юрией Самойловой, сделают такой же прикол. Все вырежут, и получится то, что я какой-то даун, ДЦПшник, и приехал давить на жалость. А я никогда не давлю на жалость и не заставляю никого писать мне очки. Не навязываю никому с собой общение. Поэтому то, что для меня придумали всякие лебеди, то, что я там неадекватный, то, что я там не слушаю критику, это полностью все пиздеж. Да, у меня были проблемы с поведением, потому что я все детство из-за пьянки отца провел сам с собой, ни с кем не общаясь. Ну а вот, благодаря то, что произошло со мной за последние лет 5, поэтому, если человек нормальный, ровный, я никогда ему не буду ебашить морду, как надеется он мне. Я миролюбивый, простой, скромный парень, а то, что про меня там понаписано ВКонтакте, это от зависти, это все наглая ложь. И я не буду спать с Емельяновой, Знайшиной, Славриненко, с Бушко.